что сын князь Иван купил село у Артема в Растунове Слободке, в уделе брата своего князя Ярослава. И то село сыну князю Ярославу, а на то место дал есмь сыну Ивану Сесиспетрово село да Струпниково. В завещании Владимира Андреевича и в договорах его с великим князем Василием Дмитриевичем останавливает нас еще одно обстоятельство. Он получает от великого князя Углич. Но мы видели, что этот город, по завещанию Донского, отказан был не Василию, а Петру Дмитриевичу, князю Дмитровскому. Эта мена властей произошла вследствие составления удела для меньшего брата Константина Дмитриевича. Мы видели, что в первом завещании своем Василий Дмитриевич отказывает на долю Константина Тошню и Устюжну. Но этого было мало. Все князья должны были участвовать в составлении удела. И вот бездетный князь Петр Дмитриевич уступает младшему брату Углич, взамен получает от Юрия Шачебал и Ликурги, но и эти две волости уступает также Константину. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 43 и 44. В верстах в 25 от города Буя, Костромской губернии, на восток, два села называются Ликургами, Ликурги Троица и Ликурги Рождество. Кроме того, Юрий отдает Константину еще несколько своих звенигородских волостей. За это, а может быть и за что-нибудь другое, Юрий получает от великого князя часть его примысла, Вятку, принадлежавшую к Суздальско-Нижегородскому княжеству. Там же номер 62. Но великий князь взял у Константина Углич и променял у Владимира Андреевича на Ржеву для Константина же, которому придал еще великокняжеские владения в Бежецком верхе. Волок, вымененный на городец, остался за великим князем. Такое распределение властей существовало недолго по смерти князя Владимира Андреевича, ибо великий князь отобрал у его детей все свои пожалования — Углич, Городец, Козельск, Гоголь, Алексин, Куплю Пересветову и Лисин, из которых Углич отдал опять брату Константину, вероятно, чтобы заставить его отказаться от своих притязаний на старшинство. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 71. Владимировичи не имели средств противиться великому князю и должны были отказаться от примыслов отцовских. И один из них, Ярослав, принужден был отъехать в Литву. Впрочем, великий князь дал им некоторое вознаграждение. Отдавая Углич Константину, он взял у него Тошню и отдал Владимировичам, наказавши, однако, сыну своему в завещании выменить ее у них. Так были распределены волости в северо-восточной Руси, когда малолетний Василий Васильевич сел на столе отца своего, и начались знаменитые усобицы, поведшие к собранию почти всех волостей московских в одно целое. Прежде всего должен был возникнуть вопрос о Дмитрове, выморочном уделе князя Петра Дмитриевича. Сначала он был, как видно, присоединен к волостям Василия Васильевича. Но потом, после суда в Орде, Дмитров был отдан дяде Юрию в вознаграждение за потерю старшинства. Заключая договор с племянником после смерти Морозова и бегства своего из Москвы, Юрий уступил ему опять Дмитров, но зато взял Сурожек, село Лучинское, Щепкову, Шачебал, Ликурги. Неизвестно, тут ли князь Константин Дмитриевич, заключивший договор заодно с племянником, уступил опять брату эти две волости или еще прежде уступил их племяннику. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 49. Костромские волости Андому, Корегу, Борку, Березовец с Залесьем и Шеленгу. Наконец, остальные великокняжеские владения в Бежецком верхе, кроме волостей, уступленных прежде князю Константину, и кроме сел боярина Ивана Дмитриевича, который Василий оставлял за собою, ибо взял в своей вине. Оба брата, и Юрий, и Константин, несмотря на разницу в летах, умерли почти в одно время. Выморочный удел бездетного Константина взял себе великий князь Василий. У Юрия оставалось трое сыновей. До нас дошло его завещание, но написанное гораздо прежде смерти, когда еще он владел Дмитровым, следовательно, до первого завладения Москвою. В этом завещании особенно замечательно то, что не сделано никакого различия между старшим и младшими братьями. Участок московский отказан всем трем сыновьям поровну. Старшего пути нет. Быть может, холодность к старшему сыну Василию Косому и особенная привязанность к младшему Дмитрию Красному были тому причиной. Василий Косой получил Звенигород с волостями Угожию, Плеснью, Дмитриевую, Слободкую, Тросную, Негучую, Андреевским. Из московских сел Домантовская, Долуга, Тамашинские в Перерве. Дмитрий Шемяка получил город Рузу с ее волостями, Юрьевую Слободою, Замошьем, Кремичную с Кермановым, Белыми, Ростовцами, Фоминским, селом Михайловским и Никифоровским со всеми деревнями. Из подмосковных волостей получил он Бортников на той стороне Москвы-реки, Долуг против города. Дмитрий Красный получил Выжгород с Косицким селом, Суходол с Истию и с Истервою, с Уборичную Слободкую, с Боровковую, Смолиную. Из подмосковных волостей село Михалевское, селце Сущевское у города, Доблинских Сокольников, Бортников, Псарей, Долуг Ходынский. Дмитров город завещан троим сыновьям вместе, а из волостей дмитровских Василию Косому Селна, Гуслица, Вохна, Загарье, Рогож, Куней, Шемяке городок Шорна, Корзенева, Воря, Вышгород, Инобаш, Красному Ижво, Мушково, Раменко, Берендеево, Слободкую, Кузмодемьянскую, Лутосно, Куликово.